нашей земле возводят храмы мертвого чуждого бога. Древние камища, стерты кровью и белой борьбы. Так кто же поднимет меч сразить иудейского лжепророка? Русь взывает тебе, защитник, веришь ты? Национал-социалист под стягами. Национал-социалист, не сбить тебя с пути. Национал-социалист, боги с нами. Национал-социалист, бей друзей! Беру в шар твоей груди, тебя никогда не покинет. Ты воин по духу, а стало быть, воином по жизни тебе ли не быть. Иди вперед, мы на своей земле, за нами Россия. Ведь кто же кроме нас мать землю защитит? Национал-социалист под стягами. Национал-социалист, не сбить тебя с пути. Национал-социалист, боги с нами. Национал-социалист, бей друзей! Доколе же черное чужебесие будет гноить наши души, доколе поганая мразь будет ходить по нашей земле. Эй, братья славяне, цепи же до крестьянства разрушим. Слава предкам, слава роду и слава тебе. Национал-социалист под стягами. Национал-социалист, не сбить тебя с пути. Национал-социалист, боги с нами. Национал-социалист, бей друзей!